Таинственное оружие. Казалось бы, после подобных мрачноватых бесед у приятелей должна отпасть охота встречаться с новоявленным служителем науки. Но, видимо, желание услышать, увидеть, ощутить нечто ужасное всегда не давало покоя человеку. Снова и снова Мартина приглашали в Золотой окунек, и опять звучали страшные рассказы и предостережения. «Недалек тот час, когда все острова Стокгольма уйдут под воду», — однажды радостно сообщил Мартин своим приятелям. И продолжил. Гер-профессор разгадал тайну гиперборейского магнитного оружия. Почему-то после этого своего заявления помощник заморского ученого внезапно смолк и нахмурился. Сообщение об исчезновении островов, на которых расположена шведская столица, видимо, не так уж и взволновало приятелей Мартина. В XVII и XVIII веках в Стокгольме появилось немало предсказателей, пророчащих гибель этому городу. Хотя непонятно, чем и кому так досаждал Стокгольм. Однако известие о таинственном оружии гипербореев всполошило завсегдатаев Золотого окунька. Немногие из них слыхали о гипербореях, и это вызывало еще больше интерес к сообщению бывшего рыбака. «Выкладывай, дружище! Что за волшебное оружие раскопал твой профессор? Может, гиперборейцы делали пули и пушечные ядра из магнита, и они сами летели в цель?» — предположил кто-то из приятелей. Но всегда словоохотливый Мартин, особенно когда речь шла о смерти, гибели и будущих ужасных событиях, на этот раз почему-то промолчал. Такое поведение еще больше раззадорило его приятелей. Кажется, наш Мартин вспомнил, что дал обет молчания немцу. А может, у него от научных изысканий язык намагнитился и теперь не может отстать от зубов? Но и подобные хидные вопросы и замечания не разговорили в тот вечер Мартина. Вот когда мы с Гером-профессором вернемся из похода к ледовитым морям, возможно, тогда и расскажу о магнитном оружии, — наконец произнес он.